У Джин был колдун по имени Цзи Сянь. Точно бог. Узнавал он, кто родится, а кто умрет, кто будет жить, а кто погибнет, кого ждет счастье, а кого беда, кого долголетие, а кого ранняя смерть, и назначал каждому срок — год, луну, декаду, день. Завидев его, джинцы уступали дорогу. Ли Цзи встретился с колдуном и подпал под его чары. Вернувшись же, обо всем рассказал учителю с чаши горы. «Ваше учение я считал высшим, а теперь познал более совершенное. Я открывал тебе внешнее, еще не дошел до сущности», — ответил учитель. «Как же тебе судить об учении? Если рядом с курами не будет петуха, откуда же возьмутся цыплята? Думая, что постиг учение и можешь состязаться с современниками, ты возгордился, поэтому он и прочел все на твоем лице. Приди-ка вместе с ним сюда, пусть на меня посмотрит». На завтра Ли Цзи явился к учителю вместе с колдуном. Когда они вышли, колдун сказал Ли Цзи: «Увы, твой учитель скоро умрет, не проживет и 10 дней. Я видел странное, пепел, залитый водой». Ли Цзи вошел к учителю, зарыдал так, что слезами оросил одежду, и передал ему слова колдуна. «В тот раз я показался ему поверхностью земли», — сказал учитель, — «без побегов, без движения. Ему, видимо, почудилась какая-то преграда в источнике моей жизненной энергии. Приди-ка снова с ним сюда». На завтра Ли Цзи снова явился с колдуном. Когда они вышли, колдун сказал Ли Цзи: «Счастье, что твой учитель встретился со мной. Ему лучше, полностью появилась жизнь. Я заметил, что энергия проникает через преграду». Ли Цзи вошел к учителю и передал ему все. «На этот раз я показался ему в виде неба и земли, куда нет доступа таким понятиям, как имя или сущность. Но источник энергии исходил из пяток. А вот ему и почудилось, что мне лучше. Приди-ка снова с ним сюда». На другой день Ли Цзи снова явился с колдуном к учителю. Когда они вышли, колдун сказал Ли Цзи: «Твой учитель в тревоге, трудно читать на его лице. Успокой его, и я снова его навещу». Ли Цзи вышел к учителю и передал ему все. Учитель молвил: «На этот раз он узрел во мне великую пустоту без малейшего предзнаменования чего-либо и принял ее за признак равновесия жизненных сил. Существует всего 9 названий глубин. Я же появился в 3, в виде глубины водоворота, стоячей воды, проточной воды. Приди-ка снова с ним сюда». На другой день Ли Цзи вместе с колдуном снова явился к учителю. Не успел колдун занять свое место, как в растерянности пошел прочь. «Догони его», — велел учитель. Ли Цзи побежал, не смог его догнать, вернулся и сказал. Не догнал он, куда-то исчез, потерялся. Я показался ему зародышем, каким был еще до появления на свет, — сказал учитель. Я предстал перед ним пустым, покорным, свернувшимся в клубок. Он не понял, кто я, какой я, видел то увядание, то стремительное течение, вот и сбежал от меня. Тут Ли Цзи решил, что еще и не начинал учиться, вернулся домой и 3 года не показывался, готовил пищу для своей жены, свиней кормил, будто людей, а в резьбе и полировке вернулся к безыскусности, в других делах не принимал участия, лишь телесно, словно ком земли, возвышался он среди мирской суеты, замкнутый, целостный, и поэтому познал истину до конца.